Владимир Поселягин. Я истребитель. Отдельная благодарность за помощь читателям форумов «Литостровок» и «Самиздат». Особенная благодарность моим родителям, Поселягину Геннадию Леонидовичу и Поселягиной Алевтине Анатольевне, за помощь в написании книги. Также большое спасибо Сергею Уксусу за корректуру и вычитку. Проснулся я от ласкового прикосновения, скинул одеяло, зевая, потянулся. Рука, разбудившая меня, медленно поползла по животу вниз. Не глядя, сгробастало пискнувшее тело с приятными округлостями. Девушка, тяжело дыша, навалилась на меня и стремительно оседлала. Через полчаса, восстановив дыхание, я направился в ванную. Залез в душевую кабину и стал намыливаться, пока ко мне не скользнула гибкая фигурка. «Сева, не опоздай. Выпускной бывает раз в жизни», — сказала она еще через полчаса и, забрав у меня полотенце, стала вытираться. Глядя на свою классную руководительницу, я думал, она мне действительно классная. Что-что, а про Соню Викторовну можно сказать одним словом. Шикарная. Честно говоря, когда ее, только что пришедшую в школу после пединститута, поставили руководить нашим классом вместо уходящей на пенсию Марии Семеновны, я понял, что попал. И, глядя на ее формы, гадал, есть ли у нее кто или нет. Как выяснилось, нет. Но чтобы ее соблазнить, у меня ушло почти полгода. Хотя, что это я? Совсем забыл представиться. Немного расскажу о себе. Батя назвал меня Александром. Хотел, чтобы я был Сан Санычем, однако семейный совет, состоящий из бабушек и дедушек, решил назвать меня Вячеславом. И с тех пор я Севка Сашка Суворов. Родители до сих пор спорят на эту тему. Родился я в 1994 году, и ровно через 3 дня мне исполнилось 17. Месяц назад я закончил школу, сегодня будет выпускной, но куда поступать дальше, пока еще не решил. Наверное, по совету брата отца отслужу срочную. Наши семьи от армии не бегали, служили все. Причем армия началась для меня в 12 лет. Отец удружил, взяв мое воспитание в свои руки. Но, как бы то ни было, физическая нагрузка пошла на пользу. Рос я довольно сильным. Расскажу еще о своем отце. Он у меня подполковник авиации в отставке. Бросил армию из-за усиливающегося раздолбайства и воровства. Сманил его к себе старый друг, батя, одноклассник дядя Жора Раневский, входящий в сотню самых богатых людей России. Его связывала с отцом страсть к самолетам. И хотя батя вертолетчик, он тоже увлекся ретро-аппаратами. И не просто ретро, а времен Второй мировой войны. Поэтому у дяди Жоры есть личный музей авиации во Франции, в котором уже 20 экспонатов, самолетов различных моделей и модификаций. И чего только там нет. И И-16 в двух экземплярах, и один ЛАГГ-3, два Яковлева, первый и третий, У-2, По-2, который Русфанер. Аэрокобра в одном экземпляре тоже присутствовала. Из немецкой техники Мессершмитт 109 и Фокке-Вульф 190. «Насколько я знаю, — батя говорил, — сейчас идут переговоры о покупке частей МиГ-1 у черных археологов, основных поставщиков запчастей, хотя немало ЗИПов дядя закупал на армейских складах, незнамо как узнавая, что и где есть. Отец организовал свой отряд поисковиков, в который вхожу и я, еще 5 лет назад, но большую часть экспонатов все равно приходится покупать. Сейчас наш отряд на Брянщине, возле одного из многочисленных болот. Батя по телефону сообщил, что не обнаружили остатки самолета, на ощупь опознанного водолазом как ЛАГГ. После выпускного вечера я собирался ехать сразу к ним. Так вот, насчет самолетов. Все они летали. И так как почти все из них я помогал собирать и ремонтировать, то знал каждый до винтика. Когда мне было лет 5, мама подарила набор самолетиков, ну, те, которые клеить надо. К 10 батя заметил мой интерес к авиации и стал потихонечку учить меня летать, в основном в качестве пассажира того же У-2. В то время все самолеты, аж 3 штуки, еще находились в России. В общем, в первый раз в одиночку я поднялся небо в 13 лет в воздухе Франции. А после... Был еще один момент. При всей любви дяди Жора к ретро-самолетам высоты он панически боялся. Поэтому летал его сын Степка, мой корефан и одногодок. Сколько мы с ним налетали, сколько воздушных боев провели. Самый любимый наш бой – это мы со Степкой на ишачках против бати с его мессером. Сколько мы учебных боев провели, вспомнить страшно, но при всем опыте бати в последнее время стали его побеждать, то есть результат боя по очкам был в нашу пользу. Все это закономерный итог наших посиделок вечером за мемуарами летчиков-ветеранов. Карты воздушных боев, тактику и стратегию мы зачитывали до дыр. Один налет на Ай-16 был больше 50 часов, а общий больше 300. И хотя ишачки постоянно требовали ремонта и запчастей, дядя Жора не скупился. Нет, конечно, мы не так часто летали на ретро-истребителях, как хотелось бы, больше отрабатывали тактику на спортивных яках, ну и на ретро налетали немало. Был случай, когда в воздухе у меня заглох мотор на Як-3, так я планировал с высоты и сел прямо на аэродроме, спокойно переговариваясь с отцом по рации и слушая вопли дяди Жоры, чтобы я прыгал. Он серьезно считал, что я угроблюсь. Но все прошло нормально, и самолет через месяц участвовал в параде ко Дню Победы. После полета нас по Первому каналу показали, а у меня, когда я после представления с самолета вылезал, еще интервью взяли. Сам не понимаю, как дядя Жора смог договориться с нашими чиновниками, думаю, нажал на все рычаги, которые мог нажать. Главное для него был пиар, и он его получил. Большая часть, где использовались самолеты, это, конечно, кино. К дяде Жоре постоянно обращались с просьбами в участии в съемках того или иного фильма. Где они получали отказ, а где и согласие. Может, видели фильм «Небо в огне»? Так я там участвовал в съемках на Яке. Или «Брестская крепость», где ишачок сбивают два мессера. Вот на ишачке я и был. Многие считают, что это компьютерная графика, но это было не так. «Все, мне пора», — прервала воспоминания Соня, чмокнув меня в губы, и, вертя попкой, вышла из квартиры. Закрыв дверь, я подошел к окну и наблюдал за ней, пока она шла к остановке. Нравилась она мне, зараза. Ну и что, если разница в возрасте у нас 6 лет? Главное, мне с ней хорошо, и мы оба понимали, что наша связь временная. Просто любовники. Отец бы, конечно, не одобрил, но где он и где я? Ладно, пора собираться. Одежда для выпускного, приготовленная Соней, висела на плечиках. Сняв с дверцы шкаф и вешалку, я быстро оделся и направился в школу. Не забыть бы, что вечером у меня окно на авиасимуляторе, а то эти курсанты совсем времени не оставляют, подумал я, подходя к остановке. Поезд, скрипя тормозами, скинул скорость. Через окно я посмотрел на приближающийся вокзал, потом, отпустив занавеску, стал быстро укладывать вещи. Когда поезд остановился, я сел у стола, ожидая встречающих. Наконец дверь купе отодвинулась, и я обнял стоящую в коридоре маму. Потом поздоровался с двумя ребятами и показал им на баулы. Прихватив чемодан и рюкзак, мы с мамой направились следом, на ходу вываливая друг на друга последние новости. Подойдя к забрызганному грязью УАЗику, я отдал чемодан Михаилу, поисковику с 10-летним стажем. Устроившись на заднем сиденье, мы проговорили всю дорогу до базы. За время разговора выяснилось, что двигатель Лагга удалось поднять, и сейчас Тимофеич разбирал его на детали. Тимофеич наш техник, именно он учил меня ремонтировать и собирать из металлолома самолеты. Порадовало новое известие. Рядом с болотом, в озере на глубине 18 метров, в слое ила удалось обнаружить полусгнивший Ил-2. Водолаз был у нас профи, увлекающимся, как и мы, ретро-самолетами, так что легко на ощупь определял тип найденной машины, а уж с аппаратурой. Сейчас дядя Жора договаривался насчет подводных работ. Машинка с телеуправлением, стоящая кучу бабок, которые нашла Ил, сейчас работала в соседнем водоеме. Поездка по бездорожью продлилась почти 3 часа, и когда мы, наконец, прибыли в маленькую деревеньку, я обрадовался. Закончив с распаковкой вещей, мы со вторым поисковиком Артемом переоделись и направились к лагерю. И выходит он, прикиньте, весь в муке. Я, как его увидел, сразу за живот схватился. Я бы к ней побоялся подходить, а севки все нипочем. В отличие от остальных, рассказ про мои похождения у меня улыбки не вызвал. Не получилось с симпатичной вдовушкой помиловаться. Получится с другой. Хорошо, что все хорошо кончается. Поиск закончился, и через 2 дня мы отправляемся на пару месяцев во Францию. Наконец-то снова полетаю. Короче, здравствуй, небо. Отойдя от парней, сидящих у костра, я посмотрел на небосвод. Подошел к своему рюкзаку с мокрым песком весом 20 килограммов и надел его. Привычно попрыгав, побежал к деревне, находящейся от лагеря в 7 километрах. 2 недели, прошедшие с момента моего приезда, пролетели незаметно, хотя мы успели сделать многое. Подняли бронекорпус Ил-2 вместе с двигателем. Правда, тут нас ждало разочарование. Мотор был разбит, и похоже, что он горел. Вот с Лаггом повезло, его мотор был почти цел. Привычно перепрыгивая через корневище, я бежал по узенькой тропинке, стараясь не сбить дыхание. Добежав до болота, забрался на проложенную гать и по мосткам медленно потрусил к видневшемуся берегу, состоящему меж деревьев домами. Эти мостки проложены довольно давно, и местные используют их для похода в ближайшее село с магазином. Место расположения деревеньки таково, что длинный язык болота перерезал жителям деревни кратчайшую дорогу к цивилизации. Болотный язык был шириной всего метров 300. Местами проложили гать, а где топь, просто проложили эти мостки на плотах. И сейчас, идя неспешным шагом по поскрипывающим доскам, я надеялся, что ни одна из них не треснет. Заметив на берегу маленьких детишек, махающих мне рукой, ускорил шаг. Детишкам я сегодня обещал вместе с ними запустить змея. Вдруг часть мостика резко ушла в сторону, и я с испуганным матерным криком вверх ногами спиной вошел в торфяную кашу. Проблема была в том, что я свалился в топь на выдохе, и кислорода в легких было катастрофически мало. Едва не теряя сознание от ужаса своего положения, я стал быстро отстегивать ремни рюкзака, утягивающего меня вниз. Шевеля плечами, скинул лямки, разбросав руки, старался дотянуться до мостков. Попытка открыть глаза ни к чему не привела, кроме того, что набившаяся в нижние века трофяная масса стала жечь правый глаз. Тут мне под руки что-то попалось. Ухватившись за корявое нечто, похожее на корень, я из последних сил рванул наверх. Держась рукой за кочку, я приподнимал голову над болотной жижей, дергаясь всем телом. Меня судорожно рвало. Я все-таки успел наглотаться грязи. Немного отдохнув, стал промывать глаза водой, набранной на поверхность болота. Тут я понял, что не слышу криков и воплей детворы. Странно, они же видели, что я навернулся с мостков. Почему же никто не идет на помощь? Промыв один глаз, я осмотрелся, смахивая набегающие слезы. Сквозь оставшуюся муть я никаких мостков не обнаружил, так же, как и деревни. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралось болото. От неожиданности я чуть не отпустил кучку, быстро ухватив ее руками, завыл. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Ответа на все мои крики я так и не дождался. Вдали послышался знакомый рокот авиационных двигателей. Быстро закончив промывать второй глаз, я всмотрелся в небо. Надо мной прошла тройка ишачков, заставившая меня уронить челюсть от удивления. Какого хрена? Сказать, что я был шокирован, значит ничего не сказать. Проводив истребителей взглядом, я стал думать, что произошло. Версия о попаданстве пришла в голову четвертой. Первые три были на грани фантастики. Неделю назад один из поисковиков рассказал в лицах книгу одного автора о похождениях парня в 41-м. Лисов, кажется, его фамилия. Так может, я тоже так же перенесся? Черт, пока не выберусь из болота, ничего не смогу выяснить. Хорошо промытые глаза позволили мне осмотреться. И сразу же я обнаружил, что за спиной метров в 200 находится лес. Забравшись на кочку, которая стала медленно тонуть, я оттолкнулся ногами и на животе скользнул к следующей, находящейся в 3 метрах от меня. Потревоженная моими прыжками болотная гадюка метнулась в сторону под моим испуганным взглядом. Никогда не любил змей. Склизкий, холодный, бррр. Путь по болоту занял у меня почти 6 часов. Часто приходилось возвращаться назад, если дальше была открытая топь. Когда я выполз на берег, то вполне серьезно несколько раз поцеловал мох, растущий на земле, и, повернувшись к болоту лицом, высказал все, что о нем думаю, и добавил: «Больше никогда я по доброй воле в болото не полезу». После чего, упав спиной на землю, счастливо рассмеялся. Я выбрался и живой, что может быть лучше? Отдохнул с часок, под бурчание голодного желудка встал и осмотрелся. Где я находился, не знаю, но выяснить следовало осторожно, пока не определю свое местоположение. Осмотр ничего не дал, кроме того, что лес был довольно густой и возвышался над болотом 3 метра. После того, как я закончил крутить головой, настало время посмотреть, чем я располагаю. Одет я в армейский комбез, который после купания в болоте стал расцветкой ничем не отличаться от самого болота. На ногах новенькие китайские кроссовки, купленные на один сезон и надетые, чтобы пофорсить перед деревенскими. Однако хваленая китайская обувь российских болот не пережила, и сейчас, глядя на почти полностью оборванную подошву, я грустно размышлял, как ее починить. Пошарив по карманам, обнаружил смартфон с сочащейся из него водой и носовой платок. Больше ничего в комбезе, используемом мной для пробежек, не было. Нет, просто класс. Всякие хмыри попадают в другие миры чуть ли не с танками, а у меня использованный носовой платок и неработающий телефон. Зашибись, бля! Крик души, выданный мной вслух, немного успокоил. Подумав, я снял комбез и содрал все ярлыки, что были. И вместе со смартфоном зашвырнул их в болото. Выжав насквозь мокрую одежду, я натянул ее на себя и, выбрав направление движения, тихонько поплелся, загребая листву, оторванной подошвой. Постоянно попадавшиеся неглубокие овраги, состоящих в них водой, изрядно замедляли путь. Поглядев на солнце, примерно определил время на данный момент, где-то около 2-3 часов дня. Еще через час моих блужданий по этому лесу небольшая тропинка привела к поляне со скошенной травой, что обрадовало меня до щенячьего восторга. Обувка пришла в окончательную негодность, и я шел практически босиком. Осторожно выйдя на поляну, я подошел к стогу свежескошенного сена, после чего, сняв уже подсохшую одежду, разлегся в нем, прикрыв глаза. Усталость мигом накинула на меня дремоту, и я провалился в глубокий сон. Разбудили меня грубо. Схватив, словно клещами, за ногу, скинули сено на землю и придавили чем-то острым живот. Открыв глаза, я разглядел в свете заходящего солнца стоящего надо мной хмурого мужика с длинной седой бородой. Рядом стоял второй, похожий, с вилами в руках. От вида, что мне упирается в живот, мне сразу поплохело. Это была винтовка, в которой я не сразу опознал изделие Бердана. «Вы что, охренели? Убери железку!» От звука моего голоса вооруженный мужик явно обрадовался. «А, москаль проклятый! Вот я тебе сейчас!» И стал поднимать винтовку, собираясь ударить меня. «Сам ты москаль, урод!» Москалями поляки называли всех русских, и то, что я действительно москвич, было простым совпадением. Мужик опустил оружие и задумался. Глядя на его складку на лбу, сообразил, что думать ему, похоже, непривычно. Видимо, придя к какому-то решению, он, отступив, повелительно дернул стволом и велел мне встать. Подождав, пока я оденусь, меня все так же под прицелом сопроводили к стоящей рядом телеге. Запряженный в нее конь меланхолично жевал траву и лишь дернул ухом, когда я прошел мимо. «Стой, москаль!» — рыкнул конвоир, после чего что-то сказал второму мужику. То, что это польский, я понял по шипящим звукам. Взяв веревку, лежащую в телеге, один связал мне руки спереди, пока второй караулил. Получив тычок прикладом, отчего я сделал два быстрых шага вперед, мы с бородачом направились по тропинке. Обернувшись, я успел до того, как меня грубо окрикнули, увидеть, что оставшийся мужик нагружает телегу сеном. Путь занял почти час, пока мы не вышли на более укатанную дорогу. Заметив в просвете леса какие-то строения, я невольно ускорил шаг. Вдруг покормят не только свинцом, но и нормальным обедом. «Ну-ну, потише, москаль!» — окликнул сзади поляк. Открывшаяся картина невольно заставила меня остановиться. Не успев полюбоваться на прекрасный хутор, я получил мощный удар прикладом между лопатками, заставивший меня пробежаться немного вперед и продолжить движение. Шевеля лопатками, стараясь унять боль после удара, я прошел мимо плетеного забора и посмотрел, как на грядках работают три женщины разного возраста. Заметив меня, они засыпали вопросами на польском языке моего конвоира, после чего я шел под их любопытными взглядами. Теперь я точно утвердился во мнении, что нахожусь в Польше, судя по истребителям, скорее всего, довоенной. Зная, как поляки любят русских, я заранее готовился к худшему. Подойдя к явно жилому дому, их на хуторе было три, конвоир усадил меня на пенек для колки дров и застучал в окно, что-то крича. Сидя на пеньке, я осматривался. Дома стоят треугольником, несколько хозяйственных и скотных сараев. Все добротно и аккуратно. Сразу видно, что здесь хозяин следит за порядком. Скрип открывавшейся двери привлек мое внимание. На крыльце стоял командир Красной армии. Я точно в 41-м, у него были петлицы и лейтенантские кубари. Спокойно выйдя во двор, он что-то спросил у моего конвоира на польском. В это время из дома вышел, судя по рясе, священнослужитель и, подойдя к разговаривающим, тоже что-то спросил, мельком глянув на меня. Судя по тому, как оба болтуна вытянулись, он был старше их. Минуты три я слушал их непонятные мне разговоры, замечал бросаемые на меня взгляды. Видимо, о чем-то договорившись, они подошли ко мне. «Что ты здесь вынюхивал, русский?» — спросил священник. «Ничего, меня не там выбросили. Должны были в районе Бреста, а я оказался незнамо где». «Выбросили? Парашютист?» «Да, радист. Сбросили прямо в болото. Все утонуло. Рации, запасы, оружие, даже сапоги пришлось скинуть, когда меня на дно тянуло». «Ты не русский?» «Да русский я. Во Франции жил с родителями, отец офицер штаба, служил под командованием Деникина. Когда меня пригласили работать на одну страну, я согласился». Сказал я с намеком, что работаю на немецкие спецслужбы. Похоже, священник это понял, поэтому спросил на немецком, но выяснив, что я его не понимаю, уже на английском. «Кто вас встречает?» На это я отвечать не собирался, что и сказал на плохом английском. «Не имею права говорить». Священник поднял брови и сказал: «Ваш английский оставляет желать лучшего». «Никогда им не интересовался, я во Франции жил». Немедленно последовал вопрос уже на французском языке, причем плохом, я с трудом его понимал. «Как же ты оказался почти в 100 километрах от Бреста, если тебя выбросили именно там?» «Где меня сбросили, там я и оказался. В этих болотах полно всяких гадов, а я ненавижу змей». «Вы действительно хорошо говорите на французском языке. Значит, штурман ошибся. Вас сбрасывали ночью?» «Да, в 3 часа». «Что-то мы не слышали ночью гудения моторов». «Не знаю, меня сбросили с 5000 метров, и я долго планировал. Был сильный ветер». «Вполне может быть. Нам надо проверить, какое у вас кодовое имя». Неся всякую чушь, я в то же время напряженно обдумывал свое положение, выискивая возможность свалить от них. Подумав, назвал священнику первое пришедшее мне в голову слово. «Как-как? Квазимодо?» «Да. Извините, конечно, не пора ли меня покормить? А то же со вчерашнего дня ничего не ел, как покормили на аэродроме, так и хожу голодный». «Да-да, конечно. Янок?» И что-то сказал парню, одетому в нашу форму. После чего тот на чистейшем русском пригласил меня в дом. Священник за нами не последовал, а остался во дворе с тем мужиком, что меня привел. «Давай, проходи и садись», — сказал поляк и показал рукой на стол с едой, около которого хлопотала молодая полька. Я уже представлял себе, как небрежно присаживаюсь за заставленный всякими вкусностями стол и аккуратно кушаю. Но тело внесло свои коррективы, очнулся я, когда вылизывал тарелку от супа. Рыгнув, поставил ее на место и, схватив кровяную колбасу, прикусывая хлебом, взглядом шарил по столу в поисках еще каких-нибудь вкусняшек. Рядом стояли хозяева и с ошарашенным видом наблюдали за мной. Священнику я сказал правду, действительно не ел со вчерашнего дня. Жуя спросил у поляка, почему он в форме советов, на что последовал незамедлительный ответ «Привыкаю». Больше мне от него ничего добиться не удалось. После плотного обеда меня отвели в комнату, где стояла кровать. Раздевшись, я взобрался на нее и напоследок заметил, что мой комбез поляк отдал хозяйке. Проснулся я от сильного давления мочевого пузыря. Встав, осторожно вышел в главную комнату. Рядом с дверью сидел на стуле Янок и тихонечко посапывал. Судя по расстегнутой кобуре, он караулил меня. Все так же осторожно двигаясь, я подошел к двери и, выйдя во двор, намочил угол дома. Подышав свежим воздухом, я было двинулся обратно, как заметил огонек в одном из домов. Подобравшись, стал вслушиваться в разговор, происходящий в хате. Понимал я с пятого на десятый, но то, что они поняли, что я врал, разобрался. Поэтому, тихо добежав до дома, где спал, и пробравшись в спальню, быстро оделся и выскользнул в комнату с Яноком. Медленно я стал тянуть рукоятку нагана из жесткой кобуры, который, похоже, там застрял, когда услышал шум приближающихся шагов. Бросив заниматься оружием, я скользнул к открытому окну и, заметив, что трое людей, плохо различимых в ночи, зашли за угол дома, выбрался наружу. Я был так же босс, как и раньше, различие состояло только в отстиранном комке. Лай собак, долетевший со стороны хутора, заставил прибавить ходу. Охо и ахо, я на исколотых ногах бежал все быстрее и быстрее, и, наконец, оставив тропинку, ломанулся через бурелом. Перебираясь через поваленные деревья, я затылком ощущал направленные в меня дуло винтовок. Скатившись на пятой точке в глубокий овраг, я с размаху влетел в воду, затянутую ряской, загребая руками, быстро переправился на другую сторону и, постоянно оскальзываясь на влажной траве, с трудом поднялся наверх. Скользя по склону, я с трудом забрался наверх оврага. Лай собак становился все громче и громче, подстегивая меня. Трупный запах я почувствовал сразу, и по мере того, как продвигался глубже в лес, он становился все сильнее и сильнее. Вдруг, когда запах стал резать глаза, я под треск сломанных веток ухнул куда-то вниз. От тошнотворной вони меня вырвало. Вытерев рот рукавом, я посмотрел, на что упал. Увиденное заставило броситься к краю ямы. Вдруг рядом кто-то заговорил. Крепко сжав зубы, я сидел и смотрел на лежащего рядом мертвого милиционера в довоенной форме. Судя по треугольникам, он был сержантом. Многочисленные ранения и обезображенное разложением лицо просто сводили с ума. Закрыв глаза, я дышал через раз, слушая продолжавших разговаривать преследователей. Сглатывая тягучую слюну, понял, еще немного и потеряю сознание. Потерявшись встать, я вдруг начал падать прямо на труп, после чего наступила темнота. Очнулся я от резкого трупного запаха, бившего прямо в нос, открыв глаза, засипел от ужаса. Прямо у меня перед глазами был тронут разложением выпученный глаз сержанта. Второй, похоже, был выжжен, так как в глазнице были видны остатки пепла. Судорожно вдохнув, отчего закашлялся от резкого запаха, перебирая руками, скатился с тела мертвеца в сторону и, ухватив комок земли, стал судорожно оттирать руки. По моему лицу стекали слезы. Утершись рукавом, я откинул в сторону остатки земли, встал, ухватился за корень, подпрыгнув и подтянувшись, лег животом на край ямы, после чего закинул правую ногу, вылез и откатился в сторону, пытаясь отдышаться и бездумно глядя на небо, просвечивающее сквозь листву. Сволочи. Какие же они сволочи, думал я о тех, кто ты сделал с сержантом. Вонь продолжала преследовать меня, даже когда я удалился от ямы. Вся одежда пропиталась запахом тлена. Сорвав с себя комбинезон, я осторожно двинулся в ту сторону, где искупался в воде, когда бежал от преследователей. Найдя овражек, я спустился в него и, положив одежду на берег, нырнул в воду. Глубина была около метра. Подняв со дна тину, хватил с берега комок глины и стал натираться ею. Кожа начала гореть от усиленного мытья, но я продолжал тереть, не теряя надежду избавиться от вони. Наконец, добившись, как мне казалось, какого-то результата, я принялся за одежду. Увы, несмотря на все мои старания, запах остался. Со злостью швырнув комбинезон в сторону, я выбрался на берег, присев, обхватил руками колени и уткнулся в них лицом. Из странного оцепенения меня вывел едва слышный звук. Похоже, неподалеку кто-то разговаривал. Зло усмехнувшись, я вылез из оврага и опять прислушался. Определившись точнее, я тихой тенью скользнул в ту сторону. Мне уже было все равно, что будет дальше. Главное — скинуть на кого-нибудь тот заряд жгучей ненависти, копившийся во мне с той минуты, как я свалился в яму с изуверски убитым милиционером. Прижавшись к стволу дерева на уровне земли, я осторожно выглянул одним глазом и присмотрелся к двум вооруженным мужикам, разговаривающим о чем-то на польском. Одним из них был хорошо мне знакомый бородатый мужик, тот, который называл меня москалем, когда нашел в стоге сена. Стояли они очень удобно для нападения. Дерево, за которым я прятался, росло на краю неглубокой ложбины, на дне которой трепались будущие покойники. Оглядевшись, я увидел метрах в семи очень привлекательное бревнышко со следами топора. А заметив остатки веревки на концах, понял, как принесли сюда сержанта. Головы поляков были как раз вровень с краем ложбины, но кусты малины прикрывали меня от их взглядов. Осторожно перебирая руками, стараясь не хрустеть сухими ветками, валявшимися на земле, а просто убирая их в сторону, я дополз до бревнышка и также осторожно подтащил его к себе, замирая от любого шороха. Вернувшись обратно, я заметил, что оба поляка настороженно прислушиваются, значит, мой поход за оружием был не так тих, как хотелось бы. Поэтому я сделал то, что должен был. С диким криком, которому позавидовал бы Тарзан, вскочил, оттолкнулся от края оврага и в прыжке с замахом опустил лисину на голову ближайшего поляка. Кричал я не только для того, чтобы завести себя, но и чтобы ошеломить противников, что у меня прекрасно получилось. Жертва даже не сдвинулась с места, только успела с испугом втянуть голову в плечи. С хрустом череп раскололся на несколько частей, брызнув своим содержимым. К сожалению, лисина тоже не выдержала. Не обращая внимания на падающее тело первого, я, перехватив поудобнее укоротившееся бревнышко, принялся наносить удары по второму, пытавшемуся содрать с плеча ремень винтовки. Второй мужик, похоже, понял, что это бесполезно, и стал закрываться руками, пытаясь защититься. С хрустом повисла одна рука, другим ударом я выбил ему челюсть. Со стоном упав, поляк уже не пытался защищаться, но это не остановило меня, я продолжал бить, выплескивая все эмоции в каждый удар, и не прекратил, пока на месте второго не осталось кровавое месиво. Отшвырнув в сторону мокрую от крови лисину, я сел на тело первого и вытер забрызганный кровью лоб. В голове мысли не было, похоже, я сжег все эмоции в этой просто безумной атаке. Через несколько секунд я пришел в себя, оглядевшись, даже не попытался отплеваться, просто было уже нечем. Ну чего расселся? Надо действовать, вдруг тут еще есть враги. Эта мысль заставила отвесить самому себе несколько хлестких пощечин. Пошатываясь, я встал и поморщился. Мышцы закололо раскаленными иглами. Осмотрев себя, я понял, что придется снова мыться. Однако оставлять захваченное оружие и хабар я даже не подумал, поэтому, вытерев руки о штанины второго мужика, я стал раздевать первого, решив забрать его одежду, как и винтовку. Что добыча требует чистки и мытья, даже не обсуждалось. Мало того, что ворот был весь в крови, так еще и мышцы кишечника расслабились, но для меня эта одежда все равно была во сто крат лучше комбинезона, брошенного бычишка, пропахшего трупным запахом. Раздев мужика и прихватив его вещмешок, я сунул в него ножны с ножом, снятый с пояса второго мужика, и, повесив на одно плечо обе винтовки, направился обратно, отмываться. Развесив одежду сушиться, я стал осматривать все то, что мне досталось. В рюкзаке нашлись еда и боеприпасы к старой берданке первого мужика. Пересчитав патроны, их оказалось ровно 21, плюс еще один в самой винтовке, отложил их в сторону. Вторая винтовка оказалась старой Мосинкой 1897 года, о чем указывало клеймо на ней. Пересчитав патроны как в самой винтовке, так и в патронташе, я насчитал 47. В вещмешке было полкоровая хлеба, шмат сала, чеснок и лук, в небольшом кульке соли и еще почему-то чистой портянки. Есть не хотелось, так что я убрал продукты обратно и, найдя в стороне сухое место, принялся возиться с оружием. Эти винтовки я знал, не раз откапывали их при поисках, так что, быстро разобрав, по очереди осмотрел их. Да, у Мосинки крайняя степень изношенности, но стрелять еще можно. У нее уже практически нет нарезов, стерлись, да и засвинцовались тоже, так что теперь она фактически гладкоствольная, думал я, собирая винтовки. Снарядив их, вернулся к одежде. И, надев еще полусырую, намотал портянки и натянул сапоги того, чьи мне больше подошли по размеру. Закинув на плечи вещмешок и берданку, взяв Мосинку на изготовку, я направился обратно к тому хутору, от которого меня гнали. То, что убийство сержанта и их работа, я был уже уверен. Уходить просто так и оставить этих тварей безнаказанными не хотелось. Следовало хотя бы подстрелить кого-нибудь из старших на хуторе. Месть должна быть адекватной. Может, кто-нибудь считает меня сумасшедшим, возвращаться туда, откуда чудом сумел сбежать. Но за этот день я как-то перегорел в эмоциях и не задумывался, убьют меня или нет. Месть превыше всего. Не только за сержанта, но и за себя. Осторожно шагая рядом с тропинкой, я сначала услышал лай собак, а спустя пару минут оказался на опушке, с которой открывался вид на хутор. 100 метров, отделяющий лес от ограды, пришлось проползти по-пластунски, то и дело утыкаясь лицом в траву. Время, ушедшее на это, показалось мне вечностью, но, наконец, я уперся в длинные кривые жердины ограды. Быстро оглядевшись по сторонам, рывком перемахнул через околицу и проскользнул в открытые ворота конюшни. Пройдя мимо пустых стоил, я по лестнице взобрался, подобрался к большим створкам, через которые на сеновал закидывали сено. Чуть приоткрыл одну из них и осмотрел территорию хутора. Перед тем, как предпринимать хоть какие-нибудь действия, я припомнил рассказы поисковиков. Двое из них служили в ВДВ и принимали участие в боевых действиях. Так вот они говорили. Прежде чем залезть куда-нибудь, продумай не менее 3 видов отхода, они то зажмут и... Именно этим золотым правилом я и воспользовался. Прикинул пути отхода. Паренек, появившийся из леса как раз с той стороны, с которой пришел я, заставил меня насторожиться. Заметив, как из домов на крики пацанчика стали появляться люди, приготовил берданку. Все-таки она была в лучшем состоянии, чем Мосинка. Вот из дома вышел священник и подошел к пацану, несколько секунд послушав его вопли, отвесил хлесткую затрещину, после чего что-то спокойно сказал. «Похоже, нашли тех, которых я завалил», — понял я мимику пацана. «Пора», — я прицелился в священника. Приклад больно ударил в плечо. Я стрелял из Мосинки и знал, как она легается, а вот изделие бердана держал в руках только в виде откопанного антиквариата, который, если не разваливался, то был близок к этому. При поисках они нам, бывало, попадались, так что, как выглядит винтовка, знал, да и об устройстве тоже читал с интересом в инете. Я прекрасно знал, что в патронах использовался дымный порох. Так каково же было мое удивление, когда из ствола вылетел легкий дымок. «Переснарядили», — понял я, наблюдая, как Сенс, получив 10-миллиметровую пулю в грудь, отлетает назад вверх тормашками. «В кость попал, что ли?» — вслух пробормотал я. Отложив винтовку в сторону, быстро подхватил Мосинку и, прицелившись, нажал на спуск. От первого выстрела население на миг опешило, но как только тело Ксенза перестало крутиться на земле от попадания пули и замерло, сразу же бросились в рассыпную. Поэтому второй выстрел попал в спину бородатого мужика, показавшуюся мне самым опасным. Пуля толкнула его на бревенчатую стену дома, по которой он сполз, оставляя темную полосу. Третьим я снял еще одного – хорошо выбритого парня, закрытого от меня телом одной из женщин, но меня это не остановило, так что упали они оба. Добив парня выстрелом из Мосинки, не трогая раненую женщину, я стал искать следующие цели, но их не было, все успели скрыться. Я немедленно воспользовался этим для перезарядки, слушая, как ревет белугой подстреленная. «Валить надо, как бы от ветки не прилетело», — подумал я и тут же услышал шорох где-то рядом. Быстро откатившись в сторону, я увидел, как в щель междоса, где только что находилось мое тело, резко вылезли острия 3-зубых вил. «Кто-то внизу», — сообразил я. Скачив на ноги, отбежал в сторону и прислушался. Внизу было тихо. Тот, кто использовал вилы, явно просек, что я ищу его по звуку, и замер. Попытка разглядеть что-нибудь сквозь щели тоже ничего не дала. «Блин, время», — подумал я и стал, тихо скрипя досками, приближаться к люку вниз. Похоже, неизвестный противник понял мои намерения, и через одну из щелей в сторону выхода мелькнуло что-то светлое. «Бабах!» — дернулся от выстрела Мосинка. Тихий вскрик показал, что я попал. Подскочив к люку и осторожно обойдя его, я посмотрел на то место, где должен был находиться неизвестный. На земляном полу лежала та самая молодая полька, что кормила меня обедом. Рядом с ней валялись вилы. «Прости», — сказал я одними губами и выстрелил ей в грудь. Затем, сбегав за берданкой, я быстро спустился вниз и, обойдя тело польки, стараясь не смотреть в ее застывшие глаза, подошел к боковой двери, выходящей на огороды. Осмотревшись, выскользнул наружу и, упав на землю, осторожно пополз к следующему сараю, от которого был довольно близко до леса. Мстить нужно с холодной головой, я прекрасно понимал, что пока не растеряны, шансы уйти у меня есть. Приподнявшись, я присмотрелся, что творится на хуторе, и, заметив шевеление, отложил берданку и приготовил Мосинку. Из-за свинарника показалась голова Янок и опасливо повернулась в сторону сарая, где я до этого прятался. Обернувшись, он что-то сказал тем, кто еще был за свинарником. После чего, не боясь испачкать форму, упал на землю, держа в руках наган, пополз в сторону деревянного туалета, от которого можно было сделать рывок в сарай. Держа его стволом винтовки, я продолжил отслеживать угол свинарника, ожидая остальных. Вот показалась чья-то косматая голова и повторила все действия Янока. Потом появился еще один. Поняв, что их всего трое, я прицелился в последнего ползущего и нажал на спусковой крючок. Быстро передернув затвор, свалил второго, косматого, вскочившего на ноги. Янка уже успел укрыться за туалетом и теперь что-то кричал в сторону домов. Сожалея, что я его не понимаю, стал наугад расстреливать туалет на уровне ног. И почти сразу вскрик показал, что я не зря потратил 3 патрона. Перебежав на другое место, прицелился в Янка, лежащего на земле и зажимающего живот. Последним патроном винтовки я снова выстрелил в него, на этот раз в грудь. «Все, валить надо», — подумал я и, придерживая берданку, рванул к лесу. Однако поляки быстро остановили мой порыв. Услышав свист пролетевшей рядом пули, я упал между кустиками картофеля и отполз по-пластунски обратно, сожалея, что картофель не так сильно вырос, чтобы можно было незаметно свалить. Вернувшись к забору, я нашел неплохое место для наблюдения и стал перезаряжаться, визуально на слух стараясь определить, откуда в меня стреляли. «Блин, да где ты?» — тихо пробормотал я, имея слабое представление, сколько осталось боеспособных мужчин на хуторе. Так, когда прибежал пацан, вышли почти все. Янока я не видел, мужчин было 7. Убил Ксензе, -1. Потом мужика и того парня с бабой, -2. Еще 3 вместе с Яноком, значит, осталось 2. «Вот, блин, когда же вы кончитесь?» — подумал я сердито, завершив подсчеты. Как я не всматривался, но никаких телодвижений не было. Видимо, 6 трупов научили хуторян не показываться мне на глаза. Патовая ситуация. Ни я их, ни они меня не видят. Что же делать? Мой взгляд скользнул по стогам сена, потом перескочил на деревянные сараи и дома. Похлопав себя по карманам, я понял, что за спичками придется ползти к Яноку, так как помнил, что он курил. Подобравшись к сараюшке, которая скрывала меня от прятавшихся в домах, я напружинился и рывком перебежал за туалет. Ударившая с запозданием пуля взрыхлила землю, не задев меня. «Ух, еще немного и все», — мелькнула мысль. Схватив Янока за начищенные сапоги, я затащил его за будку, прихватив заодно и наган. Судя по всему, стрелок решил повторить мою идею, и туалет затрясся от попаданий пуль. Однако я уже шустро лазил по карманам несостоявшегося то ли шпиона, то ли диверсанта. Спичек не было, зато обнаружил с блестящей серебром явно дорогая зажигалка. «Спасибо, паря», — сказал я и после недолгих колебаний стал снимать с трупа ремень с кобурой. Запасные патроны уже были у меня в кармане. Перевернув дернувшись от попадания пули тело Янока на живот, я освободил ремень и, перекинув его через плечо, застегнул на груди, решив опоясаться, как положено, попозже. «Теперь осталось только выбраться отсюда», — подумал я. Идея поджечь туалет и, пользуясь дымом, скрыться первой пришла мне в голову. В это время по будке палили уже из 2 стволов, отчего она покрылась россыпью отверстий, ощетинившихся щепками. Разломав пару прогнивших в труху досок внизу туалета, я поднес к ним зажигалку. И только когда она довольно сильно накалилась, сперва медленный огонек, а потом уже и хорошо начавшийся заниматься огнем сортир, стал выбрасывать в небо легкие прозрачные клубы дыма. «Эх, жаль, покрышек нет», — подумал я, и, заметив, что стрельба стихла, видимо, из-за перезарядки, одним рывком перебрался за другое укрытие, пользуясь им, добежал до ближайших стогов. Затем, надергав пуки соломы, поджег стога, а пуки использовал для поджигания сараев. До домов мне было пока не добраться. Закончив временность диверсии, я принялся, двигаясь по дуге, осматривать окна, надеясь, что там промелькнет хоть что-то. Повезло мне на 3-м доме. Из открытого окна торчал ствол винтовки, неведомый стрелок пытался меня выцелить. Прицелившись немного выше ствола, я плавно потянул спусковой крючок. Винтовка в окне дернулась, задралась стволом вверх и медленно сползла внутрь дома. «Готов один», — подумал я, и стал перебираться поближе к домам. Их соломенные крыши особенно влекли меня, а то, что там не только мужчины, но и женщины, не останавливало. «Нехрен плодить подобных нелюдей», — именно так думал я, перед глазами стояло изуродованное лицо сержанта. Как я ни крутился, а возможности подобраться к домам так и не нашел. Был один промежуток, но он также просматривался и простреливался из крайнего дома. А между тем время уходило. Нужно было смываться отсюда быстрее собственного визга, и я прекрасно понимал это. Мое внимание привлекла палка. Я видел такую в одном фильме. Там детишки с помощью ее толкали перед собой колесо. И правда, обруч обнаружился рядом. Намотав на деревяшку одну из портянок, я поджег ее и, дождавшись, пока она разгорится, ухватил получившийся факел за конец и стал размахивать им, давая усиление броску. Взмыв вверх, факел, оставляя дымный след, перелетел через сарай, за которым я прятался, и упал на крышу ближайшего дома. Приготовив винтовку, я опять осторожно двигался по дуге, отслеживая все 3 дома. Вот вспыхнувшая соломенная крыша на одном из домов вызвала крики во всех 3. Причем сначала голоса были только мужские, а чуть попозже к ним присоединились и женские. Видимо, женщины и дети прятались в подполе, и мужчины кричали им, чтобы они выбегали из домов. Именно так я и предположил, увидев, как из дверей выскакивают женщины и дети и разбегаются в разные стороны. Заметив среди них мужскую рубаху, я вскинул винтовку и выстрелил. Парень примерно моих лет, обливаясь кровью, упал на землю. Две женщины, что бежали в мою сторону, от испуга прыснули кто куда. «Ну все, пора, а то действительно прихватят за яйца», — подумал я, удирая. Бежал я зигзагами, до леса добрался вполне благополучно. Никто по мне не стрелял. Похоже, я повыбивал стрелков. Не останавливаясь, я пробежал 3 км, насколько хватило дыхалки после такого морального перенапряжения. В конце концов, свалившись под каким-то деревом, запаленно дыша, перевернулся на спину, отчего берданка прибольно врезалась в нее, и стал рассматривать безоблачное небо. Пролежал я так где-то 2 часа. О преследовании даже не думал. Все как-то отошло на второй план, в голове снова и снова прокручивалось произошедшее на хуторе. И чем больше я вспоминал, тем больше понимал, что это не я там был, а игрок ГАД-29. Именно под таким ником меня знали в сетевых играх. Весь бой на хуторе прошел как бы под призмой игрока, и я краем сознания думал, что если меня убьют, то перезагружусь и продолжу игру. Сейчас же пришло понимание того, что я только что сделал, почему мне и поплохело. Немного придя в себя, я встал на ноги и, поправив кобуру с наганом, съехавшую куда-то за спину, посмотрел в просвет деревьев, где-то там находился хутор, и сказал вполголоса: «Я ни о чем не жалею». После чего, поправив лямки вещмешка, трусцой побежал в сторону заходящего солнца. Куда, я сам не знал, главное подальше. Где бегом, где простым быстрым шагом, я двигался по лесу, стараясь незаметно форсировать небольшие ручьи и речки. Попадавшиеся поляны обходил стороною. Поле встретилось, когда уже начало темнеть. То, что я не ел со вчерашнего вечера, никак не давало о себе знать, сказывалось нервное перенапряжение. Понимая, что в таком состоянии могу окончательно потерять осторожность и спалиться, что было бы не очень хорошо, я решил найти любую подходящую норку и привести себя в порядок. Посмотрев на далекие огоньки довольно большого поселения, начавшие появляться в сгущающейся темноте, я повернулся и направился обратно в глубину леса. Отойдя от опушки 1-1.5 км, я случайно наткнулся на достаточно глубокий овраг, по дну которого протекал небольшой ручей. «Надеюсь, это не отвод какой-нибудь канализации», — подумал я, пробуя воду на вкус. Вода была как вода, поэтому, найдя неподалеку вполне подходящее место для ночлега, я стал готовиться ко сну. Поговорка «утро вечера мудренее» сработала и здесь. Проснулся я к обеду, когда солнце почти стояло в зените, полным сил и жутко голодным. Достав из вещмешка харчи, я стал готовить большой бутерброд, жалея, что нет чая. В трофейном мешке термос или фляги не было. Вчерашние воспоминания как-то поистерлись, по крайней мере, острые грани. Так что я не стал снова прогонять перед глазами вчерашние события, особенно сержанта, и занялся собой. После завтрака попил из ручья и, вернувшись к нарубленному лапнику, который был моей постелью и одеялом, достал из вещмешка ветошь. Пора было заняться чисткой оружия. Оружейной смазки не было, пришлось работать на сухую, что мне очень не нравилось. Первым я занялся наганом. Достав поблескивающий черным воронением револьвер, ласково провел пальцем по стволу и стал разряжать его. В принципе, из нагана не стреляли, но я все равно его почистил, после чего убрал в кобуру ремень, с которой застегнул на поясе. После чистки оружия посмотрел на небо, стараясь определить время, и понял, что уже вечер. Время пролетело незаметно. «Опять на лапнике ночевать», — со вздохом подумал я. Устроившись поудобнее на постели и заложив руки на затылок, я смотрел на пока еще светлое небо и размышлял о своем попадалове. Странно все это. Ладно, попал, да я даже не знаю куда. Выяснил только, что неподалеку от Брестской крепости, но какой сейчас год, какое время? Ну, побегу я сейчас с криком «Я из будущего, я все знаю, ведите меня к Сталину». И что, поведут? Сильно сомневаюсь. Так что делать? Блин, да что делать? Решив последовать своей любимой теперь поговорке «утро вечера мудренее», я закрыл глаза и спокойно заснул. Быстро, даже как-то не ожидал от себя. Разбудил меня назойливый писк, который перерос в гул авиационный. Открыв глаза, я протер их и посмотрел на еще ночное небо. По мере того, как гул приближался, мое недоумение рассеивалось. Я теперь точно знал, какое сегодня число. Вскочив на ноги, я побежал на опушку. Через кроны деревьев было плохо видно. Сбивая росу с травы и громко топая слегка великоватыми для меня сапогами, я выбежал на пшеничное поле, запрокинул голову и жадно уставился на небо, где шли 3 дюжины немецких бомбардировщиков. Лаптежники. Сразу же определил я тип самолетов. Чуть сбоку и выше скользили тоненькие черточки мессеров, охранявших бомбовозы. «Да что я смог сделать? Не успел бы», — мысленно простонал я, вспоминая, что вчера поленился идти дальше. «Опа! А это еще что?» Навстречу немцам шли советские истребители, в которых не без труда удалось опознать ишачки. Слишком высоко они шли для невооруженного взгляда. Командир полка, что вел 3 эскадрильи истребителей на врага, вторгшегося на землю их страны, повел ястребки в лоб. «Куда, мудак? Одну эскадрилью на набор высоты, пусть они вас от мессеров прикрывают, а на бомберы с флангов», — рычал я от бессилия. Начавшийся воздушный бой шел практически у меня над головой. Я не думал, что могу угодить под случайную очередь, я целиком погрузился в мельтешение таких далеких точек на небе. Восьмерка мессеров, что прикрывала бомбовозы, разбилась на пары и непрерывно атаковала, не пуская наших ястребков к лаптежникам. В том, как они действовали, была отчетливо видна слетанность пар на высоте, как и боевой опыт. Вот дымя понесся вниз первый сбитый советский краснозвездный истребитель, второй. Но наши летчики тоже были не так просты. Вдруг клюнул носом один из мессеров, и, чадя начавшим гореть мотором, тоже полетел вниз. Не знаю, кто командовал ишачками, но его лобовая атака сработала. Одна из эскадрилей, разбившись на тройки, ворвалась в строй лаптежников, полосуя их длинными пулеметными очередями. Но и бомбардировщики оказались вовсе не беспомощными. Их ответ был достаточно жесток. За 4 сбитых своих немцы свалили 2 наших ястребка. Один камнем ухнул вниз, другой же, густо дымя, стал уходить в сторону аэродрома. Воздушный бой смещался все дальше в сторону. Я заметил, что врагам на помощь шла еще одна 4 мессеров. Однако их почему-то встретил одиночный ишачок. Остальные мелькали среди лаптежников, откуда вываливались то дымные, то огненные комки, падающие на землю. Дальше я перестал следить, просто уже не видел. Однако бой одиночного ишачка продолжался. Парень на ястребке уже минуту держался против 4 новейших на данный момент истребителей. Так как сражение шло неподалеку, то я внимательно наблюдал именно за ними, азартно комментируя маневры воздушного бойца, или, проще говоря, избиение одиночного советского истребителя. «Да куда ты на вертикаль полез? Да куда? Ну все, сбили, Одним словом высказал я все, что думаю об этом бое. Однако после некоторого размышления понял, что пилот ястребка свою задачу выполнил, он сдерживал немцев сколько мог, давая своим товарищам работать с бомберами. Разглядев, что из ишачка вывалился темный комок, который кроме как летчиком никем быть не мог, я с надеждой смотрел на него. Как немецкие летчики сгаляются над нашими сбитыми, которые беспомощно спускаются на парашютах, я знал. Поэтому с толикой страха наблюдал и за летчиком, и за гитлеровцами. То, что советский летчик еще не знает о неприятной черте немецких асов, я понял сразу, как только он открыл парашют достаточно высоко. Глядя, как пара мессеров заходит на белый парашют, я схватился за голову и, присев на корчики, стал смотреть землю. На безжалостный расстрел смотреть не хотелось категорически. Послышался треск пулеметной очереди. Я закрыл глаза, не желая видеть, что осталось от летчика. «Смотри, будь злее, чем они», — шептал мне внутренний голос. Подняв голову, я увидел, что пара немцев дерется с тройкой ишачков, а парашютист продолжает опускаться. Причем, судя по всему, приземлится неподалеку от меня. Посмотрев с благодарностью на советские ястребки, которые спасли своего товарища, я побежал туда, где, по моему представлению, должен был приземлиться летчик. Судя по всему, парашютист должен был опуститься на другой стороне поля. Ветер его сносил именно туда. Прикинув примерное расстояние до кромки леса, где он должен был приземлиться, я побежал прямо через поле, сбивая сапогами верхушки пшеницы. Бежать было трудно, высокие ростки пшеницы цеплялись за ноги, из-за чего я пару раз чуть было не упал. Немного срезав путь, я выбежал на узкую полевую дорогу и рванул уже по ней, к видневшемуся парашюту, зацепившемуся за верхушку дерева. Судя по дерганиям веток и шевелениям купола, приземление прошло успешно, раз летчик пытается сдернуть парашют. Однако, подбежав ближе, я увидел лежащие на обочине узелки с едой, 2 лежащие косы и рядом точильный камень. А через сильный шум крови в ушах услышал крики. Кричали на русском, в основном мат и на польском. Предчувствуя недоброе, я на бегу достал наган и, держа его в руке, вломился в заросли кустарника, приметив с дороги примерное направление. В просвете деревьев были видны 2 поляков без рукавках на белых рубахах, которые вилами тыкали пилота, пуская ему кровь, нанося небольшие ранки. Висящая плетью рука не давала тому воспользоваться пистолетом. «Ах вы суки!» – заорал я на бегу. Оба немедленно обернулись, при этом кто-то то ли в испуге, то ли от неожиданности резко взмахнул вилами. Остановившись, я несколько секунд смотрел на длинные зубья, вошедшие в грудь летчика, после чего перевел взгляд на поляков, отчего один из них испуганно икнул. Ухмылки уже пропали с их лиц, они со страхом смотрели на наган в моей опущенной руке. «Уроды!» — сказал я устало. С чавканьем вилы вышли из тела летчика. Парень, выдернув их, отчего труп закачался на парашютных стропах, замахнулся, явно собираясь метнуть их в меня. Скинув наган, я с 10 метров всадил в нее 4 пули, после чего, направив ствол револьвера на второго, явно собиравшуюся сделать ноги, выпустил по нему остатки барабана. Затем, присев на так удобно подвернувшийся пенек, бросил наган на землю и закрыл лицо ладонями. «Твари! Какие же они твари! Сволчь! Их же под корень уничтожать надо!» — думал я в бессильной злобе. Мои терзания нарушил шелест травы и стон. Недоуменно подняв голову, я с надеждой посмотрел на летчика, но стонал не он, а тот второй. «Ах ты, сука! Живой, значит!» — крикнул я, злобно вскочив, подбежал к вилам, подхватил их и пришпилил недобитка к земле. Навалившись всем телом на черенок, я с ненавистью смотрел на немолодого поляка, который закатил глаза, захрипел, после чего забился и замер. «Тварь! Собаке собачья смерть!» — я плюнул на тело. Потом встряхнулся, отвесил себе 2 хлесткие пощечины, чтобы прийти в себя, и, подобрав наган, достал из кармашка патроны и перезарядил его. Вернувшись к телу летчика, несколько секунд смотрел в землю, не решаясь взглянуть на него. Меня мучила совесть за то, что не успел. Наконец, накачав себя, поднял голову и посмотрел на парня. «Старший лейтенант», — сразу же отметил я, разглядев кубари в расстегнутом вороте летного комбинезона. У летчика было располагающее к себе приятное лицо с большими скулами и полными губами. Светловолосый, он ничем не отличался от тех же поляков, что его убили. Осмотрев тело, я прикинул, как снять его, после чего влез на дерево и, дотянувшись, перерезал стропы ножом. Спустившись, я осмотрел лейтенанта. Удар был нанесен прямо в сердце, так что парень умер сразу, не мучаясь. Достав из кармана документы, прочитал их. Старший лейтенант Соломин Эдуард Игоревич, 1917 года рождения. 116-й ИАП. Эх, лейтенант, лейтенант, от немцев ушел, выжил, а тут, эх! Вздохнул я, в такт мыслям, положил удостоверение рядом с планшетом, снятый кобурой с ТТ и случайно обнаруженным 3-м магазином. Потом подхватил труп под мышки, двигаясь задом, поволок к дороге. Вдруг кто-нибудь найдет его и похоронит. Уж если не наши будут тут проезжать, так может немцы озаботятся. Положив тело так, чтобы с дороги было видно, я сбегал за вещами, достав из планшета блокнот, выдернул листок и написал все данные о нем, а также кто его убил, и сунул в один из карманов. После чего, перекинув через плечо ремень с планшетом, подошел к узелкам с едой, не глядя, что в них, подхватил и медленно направился обратно в свой лагерь. Вернувшись, я лег на лапник и, не обращая ни на что внимания, пустым взором смотрел на так успокаивающее меня небо. Никогда себе не представлял войну такой. В моих фантазиях я летал, разя врагов направо и налево, никак не думаю, что война такая грязная и подлая. «Нужно жить дальше», — вслух подумал я. «Винить себя буду всегда. Это так, что не говори, но жизнь не окончена, и еще нужно выжить в програничных боях и выйти к своим». Придя к этому решению, я привел себя в порядок старым способом, от которого у меня еще полчаса звенело в ухе. Развязав узелки, посмотрел, что мне досталось. «О, фляга, с чем она? Ммм, о, молочко, вкусное. Так, сало, картошка, яйца, лук, хлеб. О, табак. А это еще что?» — спросил я мысленно сам себя с интересом, вертя непонятное. На вкус оказалось что-то вроде сладкой пахлавы. Быстро позавтракав, я убрал все, что осталось из еды, в свой вещмешок, отчего он раздулся. Продуктов было действительно много, похоже, поляки уходили на весь день. Следом отправились 2 чистых полотна. Собравшись, повесил на плеча оба винтаря, поправил кепку и направился в сторону, с которой прилетели советские самолеты. Я намеревался прибиться к какой-нибудь авиационной части. Вдруг примут. На поле или другое открытое место я не выходил, ученый, ну его нафиг. Поэтому шел по лесу, а где его не было, кустарником или еще как. Что было странно, за пару часов ходьбы мне не попалось ни одного советского солдата, зато постоянно слышалась оружейно-пулеметная стрельба. Не успел я подумать об этом, как в просвете между деревьями заметил какую-то темную массу. Сняв с плеча Мосинку, взял ее на изготовку и медленно, стараясь не шуметь, направился в ту сторону. На краю дороги, уткнувшись капотом в дерево, стояла знакомая по фильмам полуторка. Внимательно осмотревшись и убедившись, что все тихо и вроде никого рядом нет, я, осторожно хоронясь, вышел к машине и, поглядывая в разные стороны, подошел к распахнутой дверце и заглянул внутрь. Кабина была пуста, но потеки крови и пулевые пробоины, как в лобовом стекле, так и в дверце, наводили на нехорошие мысли. Осмотрев почти пустой кузов, где, кроме перевязанных бечевкой пачек газет, ничего не было, я внимательно огляделся. Те, кто расстрелял машину и убил водителя с пассажиром, не могли уволочь их далеко. Поэтому, пробежавшись по кустам, я быстро обнаружил трупы. Зачем их вообще спрятали, если машина осталась на виду? Странно. Присыпанные прошлогодней листвой в глубине леса, на расстоянии десятка метров лежали красноармеец, по-видимому, водитель, и капитан со звездами на рукавах. Старший политрук и красноармеец. Документов нет, как и оружие. Немцы? Поляки? Непонятно. Думал я, стоя над телами. Канонада не стихала, как и рев авиационных двигателей над головой. Война шла в полном ее понимании. Вздохнув, я снова присыпал тела листвой и, поправив берданку, которая постоянно сползала, вернулся к машине, выдернув пару газет, и отправился дальше. Нужно искать наших, прибиться к какой-нибудь части. Еще через час я услышал надрывный плач. Остановившись, настороженно прислушался, пытаясь определить, послышалось мне или нет. Шелестевшая от ветра трава и шум, пролетающий на километровой высоте группы очередных немецких бомбардировщиков, никак не давали понять, где плачут. Сделав 10 шагов вперед, я понял, что звук приближается. Дальше шел уже осторожней. Сперва послышался запах гари, а потом уже показалась опушка. Звук шел оттуда. Стволом винтовки я чуть опустил ветку куста и всмотрелся в просвет. Лес заканчивался на краю неглубокой, широкой, метров 100, ложбины, по которой между кустами велась полевая дорога. Так вот, на этой дороге стоял точно такая же полуторка, что я видел ранее, и изрядно дымила мотором. Рядом с ней стоял на коленях парень в форме и надрывался в плаче. «Вот дает, его метров за 100 слышно», — невольно покачал я головой. Затем, прикинув примерный маршрут до машины, немного сдал назад и пошел в обход. Идти напрямую у меня не было никакого желания. Подойдя поближе, осмотрелся. Из кабины свешивалась чья-то рука, с которой капала кровь. Еще раз оглядевшись, я вышел из кустов и подошел к парню. «Чего надрываешься?» Испуганно вскинув голову, он схватил валяющуюся под ногами винтовку и навел ее на меня. Смотреть на широкое дуло было неприятно, но я не испугался. Вояка не закрыл затвор, и было прекрасно видно, что оружие без патронов. Как только боец перестал стенать, стал слышен хрип из кабины. «Там что, раненый?» — не понял я. «Раненый», — судорожно вздохнув, кивнул парень. «А ну смирно! Ты в каком виде, боец? А ну приведи себя в порядок!» — рявкнул я. Паренька нужно было привести в чувство. Для таких людей главное, чтобы рядом был уверенный в себе человек, и они горы свернут, только прикажи. Так что я знал, как себя вести с подобным типом людей. Приходилось встречаться. Сделав несколько быстрых шагов, я заглянул в кабину, пока парень застегивал верхние пуговицы гимнастерки, приводя лицо в порядок с помощью уже мокрой пилотки. Видимо, сильно его травмировал первый день войны, раз он подчинился непонятно кому в гражданской одежде. В кабине лежал водитель и хрипел пробитыми легкими. Рядом сполз на пол убитый лейтенант-артиллерист. У обоих намека на перевязку даже не было. «Твою ж мать!» — зло сказал я, поняв, что водителю остались минуты. Вздохи раненого становились все короче и короче. Пытаться помочь даже не стоило думать. Человек умирал. «Патроны есть?» — не оборачиваясь, спросил я. «Нет, товарищ, сержант», — буркнул я, ища в кармане патроны от Мосинки. Найдя, отсчитал ровно 10 штук, отдав их парню, сказал, пока он неловко заряжал винтовку. «Вон бугор, займи позицию, что не так, сразу сообщай». Как только топот сапог стих, я повернулся к раненому. Вдруг он открыл глаза и посмотрел на меня совершенно осмысленным взглядом. Ничего, кроме океана боли, я там не увидел. «Все хорошо, сейчас врачи прибудут и вылечат. Потерпи, папаша», — успокаивал я 40-летнего на вид ефрейтора. Водителю оставались минуты, я посчитал, что рядом с ним кто-то должен быть. «Харман», — прохрипел он. «Что? Карман?» — переспросил я. Водитель, подтверждающе, опустил ресницы. Пачкая пальцы кровью, расстегнул клапан кармана и достал портсигар. Ефрейтор смотрел, как я открываю его. Внутри вместо папирос было несколько писем. «А, написать родным?» Водитель опять опустил ресницы. «Хорошо, я напишу, что вы погибли геройской смертью», сказал я, убирая портсигар в планшет. Нужно было поддержать умирающего. Но, похоже, в последние действия ефрейтор вложил остаток сил, поскольку стоило мне поднять глаза, как, захрипев, он дернулся и замер с открытыми глазами. Пачкая его загорелую шею кровью, я пощупал пульс. Его не было. «Блин, что же такое, а?» — взвыл я. Опять рядом со мной умирал человек. Постояв несколько секунд, я занялся осмотром машины. Бойцы, кроме парня, были артиллеристами. Соответственно, ничего, кроме снарядов, в кузове не обнаружилось. Только одинокая каска лежала на одном из ящиков. А вот в кабине в специальном зажиме находился карабин. Сняв с ефрейтора ремень, я осмотрел подсумки и переложил патроны себе. Их оказалось 20 штук. Обыскав погибших, забрал у обоих документы, заодно став обладателем еще одного нагана и великолепного бинокля. Затем направился к бойцу, не придумавшему ничего лучше, чем забраться наверх бугра и активно крутить головой, а что его видно с любой стороны, явно не сообразил. Отойдя метров 50 от грузовика, заметил активное махание парня. Поняв, что он имеет в виду, я жестами показал, чтобы он спрятался. Почти сразу сквозь постоянный шум близких и дальних перестрелок донесся шум моторов. Похоже, сюда ехали немецкие мотоциклисты.